Глава 25. «Дорогой, так что ты решил насчет поездки к моим родителям?» — спрашиваю спустя несколько дней. «Ты поедешь», — отзывается Дамир. Мы стоим в ванной у зеркала. Он бреется, я чищу зубы. «Одна?» «Да, у меня не получится поехать с тобой. Плановые операции». «Ты правда меня отпускаешь?» «Если поклянешься, что вернешься ко мне». «Ну, конечно, я вернусь!» Одариваю его нежным взглядом. «Ведь мы с тобой все решили». «Конечно, решили. Я остаюсь с тобой, любовь моя». «Не забывай мне звонить. Маме и папе привет. Скажи, что скоро обязательно познакомимся с ними». «Я тебя люблю». Перед отъездом решаю сделать мужу сюрприз и еду в клинику без предупреждения. Он не запрещает приезжать к нему на работу. Наоборот, говорил, что если мне захочется его увидеть, то я всегда могу это сделать. Подъезжаю на такси прямо к зданию и вдруг вижу мужа. Он говорит с какой-то девушкой со светлыми волосами. Нехорошие мысли сразу возникают в голове. Неужели у него есть любовница? Не спешу выходить из такси. Наблюдаю. Рядом останавливается черная машина, и я вздрагиваю. Из салона выходит тот самый тип, что похитил меня, и я прячусь за сиденьями. Сердце гулко колотится. Что будет дальше? Выглядываю осторожно, не обращая внимания на раздраженного таксиста. Он недоволен тем, что я не хочу покидать салон. Тот тип перекидывается с моим мужем парой слов, забирает девушку и ведет ее к машине. Дамир заходит в клинику, а черная машина отъезжает. «Девушка, вы выходите или нет?» — в который раз спрашивает водитель. «Отвезите меня, пожалуйста, на вокзал», — прошу убитым голосом. «Хорошо». С недовольным видом он заводит машину. Авто трогается с места. Я вытираю ладонью вспотевший лоб. Это что же получается? Хасанов до сих пор имеет дела с теми двумя? Но как же так? Ведь он недавно пугал меня, что мне угрожает опасность от похитителей. Не давал мне забыть об этой ситуации и подстраивал новые. Он делал все, чтобы показать, что другие кавказские мужчины – негодяи, а он хороший. Как же я зла на него. И на себя еще больше. Что поверила ему, что доверилась, помирилась. Влюбленная дура. От такого, как Хасанов, можно ожидать всякого. Все его обещания – ложь от первого и до последнего слова. Мои вещи и карту он мне так не вернул, хотя общается с теми двумя типами. Карту я, конечно, заблокировала давно и выпустила новую у себя в городе. Здесь мне больше делать нечего. Даже за подарками не заеду. Все, что дарил мне Дамир, останется ему. Мне ничего не надо, ничего. Ни вещи, ни побрякушки, ни куча платков. Пусть сам теперь это носит. А еще лучше подарить своим любовницам и женам. Как же я зла! Это же настоящее предательство. Манипулятор, лжец. Зачем я ему? Неужели продаст, как надоем? Зашьет на операционном столе и выдаст замуж за старика, как тех бедных девушек, которым некуда деваться. Больше он меня не увидит. Никогда. Подам на развод. Как приеду, в первую очередь сделаю это. Маму и папу не буду беспокоить лишней информацией о замужестве. Они не поверят, что их умная и рассудительная дочь потеряла голову в туристической поездке и выскочила замуж за первого встречного. А ведь я всегда думала головой. Всегда. А как попала в лапы этого паука Хасанова, так перестала быть собой. Он ссал мне в уши, абьюзил, унижал. А я все проглатывала. Так мне и надо. Так и надо. Покупаю билет. В мой город ближайших рейсов нет. Беру в другой. Доберусь с несколькими пересадками, ничего страшного. Главное – уехать отсюда. Развестись и забыть все, как кошмарный сон. Перед отправлением мне звонил Хасанов. Как чувствует, что уезжаю сегодня, сейчас. Не беру, естественно. Просто отключаю звук. А самой страшно, что он вот-вот покажется здесь, запихнет меня в машину и увезет. «Мам, пап, я дома!» «Ксюша приехала!» «Наша Ксюшенька дома!» «Ну, наконец-то!» Обнимаемся. Я плачу, стараясь скрыть слезы. Вот я и дома, в безопасности. Боже, только сейчас понимаю, что все эти дни, даже недели, жила на нервах. Звонок телефона заставляет меня вздрогнуть. Звонит домашний. Мама берет трубку и говорит. «Это тебя, дочь». «Кто?» «Лаура». Без раздумий подхожу к трубке. Мне надо как-то объясниться с ней. Сказать, что уехала и решила порвать с ее братом. «Лаура, привет!» «Что? Сбежала от меня обманщица?» Слышу хриплый голос Дамира. «Я так и думал, что тебе нельзя верить. Нельзя тебя отпускать, ты еще...» «Не звони мне больше! Забудь меня!» Проговариваю скороговоркой и кладу трубку. Телефон снова начинает звонить, и мне приходится выдернуть шнур из розетки. Мой мобильник отключен, поэтому он позвонил прямо домой. Еще и использовал сестру для этого. «Да что случилось?» – спрашивает удивленная мама. «Ты поссорилась с подругой?» «Да, да, мы поссорились. Но не волнуйся, ничего серьезного. Лучше расскажите, как вы». «Ксюша, можно я включу телефон? Мне тетя Катя должна позвонить». «Мам, воспользуйся мобильным». «Ты же знаешь, что я не люблю их. Мне привычнее по-домашнему». «Ладно, но если позвонит Лаура или кто-то еще, меня нет, хорошо?» «Да что случилось? Расскажи маме». «Мамуль, я устала. Можно я пойду полежу? Мы потом поговорим». «Налить тебе айвового компота». «Ничего не нужно, не беспокойся. Я просто посплю чуть-чуть». «Ладно, иди, конечно. Иди, доченька». Ложусь в постель, стараясь выбросить из головы разговор с Хасановым. Он не догадывается, что я видела его у клиники, и считает меня обманщицей. «Ну и пусть. Какая теперь уже разница? Если я начну выяснять с ним отношения, то снова попаду в капкан лжи. Пусть забудет меня. Пусть не ищет. И я его забуду».